Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Звонок из банка «Ренессанс». Кредит поступает. Марина Николаевна, это вы? Да. Зовут меня Жуков Владимир Олегович. Я являюсь советником по вопросам оплаты кредита. А также информирую о записи разговора и дополнительной обработке персональных данных. Звоню решить вопрос задолженности вашей кредитной карты «Кукуруза». Скажите, пожалуйста, еще 7 июля общались с нашими сотрудниками, при этом договаривались на оплату. Вы оплатили карту? Я ни с кем ни о чем не договаривалась. Я сказала, что я не буду платить. На основании чего отказываетесь? На основании моего желания. Вернее, нежелания. Тогда немного поясню ситуацию. На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации вы обязаны обеспечить денежные средства, установленные банком срок. Сейчас долг у вас 14 дней фиксируется. Отказаться в единосторонном порядке от оплаты, Марина Николаевна, вы не имеете права. Соответственно, сумму вы ранее озвучили, сейчас она будет отличаться. Мы ранее высылали сообщение, что в данном случае был сформирован новый платежный период. Поэтому сумма, которую необходимо платить, она уже гораздо больше. Она включает в себя будет два платежа, как пропущенный, так уже и текущий. А составляет эту сумму в размере минуту 20 087 рублей. При этом включать будет стойку. Начисляется неустойка с первого дня опоздания и продолжит начисляться до момента поступления уже всей суммы на счет. И регламентировано это также будет пунктом договора 1.2.12 общих условий предоставления кредита и выпуска банковских карт. Все же мне не совсем понятно. Вы ранее вносили оплату всегда своевременно, никаких опозданий не было? Почему решили, что можете в единостороннем порядке отказаться от оплаты? Да вот решила и все. Не совсем понятно. То есть вы не готовы вносить оплату по вашей карте, правильно понимаю? Правильно. Я же это уже сказала. Зачем вы переформулировали и спрашиваете то же самое? Хорошо, вас я услышал в целом. По данному моменту, соответственно, о последствиях вы ранее предупреждали специалисты, но будьте готовы к тому, что каждый из пропущенных дней, в том числе сумма, будут передаваться в бюро кредитных историй на текущий момент. Из-за чего в дальнейшем в данном случае могут отказать от получения карты, в данном случае, или предоставления кредита не только в нашем банке, но и в сторонних организациях, так как опоздания все фиксируются. По данному моменту сумма вам была озвучена, требование банком решить вопрос до 18 июля. Соответственно, будьте готовы к тому, что с вами повторно могут связаться специалисты для подтверждения оплаты, то есть по чеку. В данном случае есть другие меры непосредственного взыскания. На данный период времени вопрос решается на ранних стадиях, но и, соответственно, будьте готовы к тому, что банк также их вправе непосредственно заставить с собой требования на досрочное закрытие карты. Учитывайте данный момент. Чего протарахтели? Вы сумму запомнили? Да, мне это не интересно. Это в ваших интересах. Нет, у меня в отношении вас вообще никаких интересов. Это в ваших интересах, в первую очередь. У меня нет в отношении вас вообще никаких интересов. Я так не думаю. 20 тысяч очень интересно. Что вы думаете? Я вам не предлагаю решить вопрос. Это требование банка, Марина Николаевна. Мне все равно, что вы требуете. Вы можете хоть обтребоваться. Я для себя решение волевое приняла. То есть закон Российской Федерации нарушать вы готовы, правильно понимаю? Ну, вы докажите нарушение закона в суде сначала, а потом об этом говорите, о том, что кто-то что-то нарушает. А почему вы решили, что сразу дело будет передаваться в суд? Потому что у нас доказать нарушение закона и сообщить мне о нарушении закона может только суд, но никак не голос из трубки. Вас все слышал, как ранее я говорил, то есть это с вашей стороны уже нарушение статьи 39. Как я ранее говорила, определить нарушение закона в нашей стране может только суд. При этом нарушение – это условия договора в том числе, а именно надлежащие… Ну, условия договора – это ерунда. О последствиях вы были предупреждены, соответственно, будьте готовы к ним. А вам всего доброго, до свидания. Пока, пока. Да. Здравствуйте, Алла. Да. Меня зовут Бехалиева Дана Салаватовна, старший специалист управления по работе с проблемными активами, а у Альфа-банка разговор записывается. Ольга Викторовна, это вы? Слушайте меня. Да, я. Звоним на счет Альфа-банка задолженности на сегодняшний день 3775 рублей 81 копейка. Платеж необходимо до 17 июля произвести. Оплачивать когда пойдете? Никогда. По какой причине? Не хочу платить. Что значит не хочу? Вы не знаете, что это значит? Вы заключили договорные отношения с Альфа-банком. Сейчас нарушаете. По какой причине? Не хочу платить. Но вы истратили денежные средства банка. Почему вы не хотите платить? Вот не хочу и все. С кем это связано? С отсутствием желания. Вы в любом случае будете выплачивать. Ну хорошо. Сейчас есть возможность в добровольном порядке это сделать. Не хочу добровольно. Вам нравится по принуждению оплачивать или что? Альфа-банк на основании 3 статьи ГПК РФ имеет право подать на вас в суд. Хорошо. Если решение суда будет в пользу банка, то сумма вашего долга может увеличиться за счет оплаты госпошлины и иных судебных издержек. Хорошо. А если дело передадут приставам, и оплата не поступит в течение 5 дней с даты получения постановления, то с вас помимо данной суммы может быть истребован исполнительский сбор. Ну, хорошо. Вы имеете право по месту регистрации выезжать. Вы зачем мне сейчас это все рассказываете? Таким образом пытаетесь оказать на меня психологическое воздействие? Я просто хочу... Нет, я хочу просто донести до вас информацию. Я в курсе, я в курсе. У вас предыдущие все об этом уже рассказали. Чего одно и то же-то? Хорошо, вы понимаете. Переливать из пустого в порожнее. Я не понимаю вашу позицию. А вы разве должны ее понимать? Ну, все, хорошо, сделайте мне так, чтобы я в любом случае оплатила. То есть в добровольном порядке вы не готовы? Не буду в добровольном порядке. И сейчас по записи телефонного переговора до 17-го... Переговора? Не будет поступать. Беда какая. Я уже все сказала. Я уже отвечала на него, чего вы одни и те же вопросы задаете. Я информацию отмечу, а возможно, впоследствии предупреждали вас уже неоднократно. Угу. Я понимаю, вам нужны личные встречи. Ой, ой, как страшно. Правило. Боженьки, как страшно. Нет, только не личные встречи. Это же так опасно, когда придет какой-то додик в очочках и с портфельчиком, на пороге потопчется, я его лесом пошлю, он и пойдет. Ольга Викторовна, Позвоните с официального номера телефона, тогда будем обсуждать мои персональные данные. Сейчас вас как сотрудника компании идентифицировать не удалось. Вы меня слышите? А вы меня слышите? Я информирую о том, что я фиксирую сейчас вам отказ от оплаты Ура. В законах на то основании. Ура. Ожидайте следующего взаимодействия в рамках 200... Нет, я не буду от вас ничего ожидать. Зачем мне ожидать взаимодействия? Это вы ожидаете счастья великого, когда вы со мной свяжетесь. О возможных последствиях предупреждать... Вы повторяли уже это. Наш разговор несет цикличный характер. Вы повторяете одно и то же. Готовьтесь. До свидания. Сами готовьтесь. Пока. Да. Здравствуйте, Магазин Хотепи, Марина Николаевна, могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Да. Это Татьяна, это отдел по работе с просроченной задолженности по поводу вашей карты кредитной в ОТП банке. У вас 4 дня просрочка, первое нарушение. Требование банка платить сегодня либо завтра. У вас предварительно 11 998 рублей 49 копеек. Вы оплачивали или нет еще? Зачем просрочка вас? Еще не оплачивала. Просрочка в связи с тем, что денег нет. Когда оплачу, пока не знаю. А вы работаете где сейчас официально? Можете позвоните с официального номера, тогда будем обсуждать мои персональные данные. Угу. Так у вас есть задолженность. Когда, возможно, не получится, нужно оплатить ближайшие. Я слышала это. Вы уже это говорили. Вы это уже говорили. Может банк подождать. До этой даты вы решаете вопрос или нет? Я не знаю. Пенсию получаете? Почему не оплачиваете? Позвоните с официального номера, будем обсуждать мои персональные данные. Все номера принадлежат ОСП. Как я могу это проверить в данный момент? Позвоните на горячую линию, уточните. Ну, это же не в данный момент. В любом случае, все номера принадлежат ОСП банку, зона поступает в ваших интересах. Ага, ну а что изменит в моих интересах, если вы будете знать, где я работаю, получаю ли я пенсию? Указана администрация города, все данные анкеты указаны у вас. Сейчас идет просрочка. Во-первых, может неустойка начисляться, переплата может быть выше. То есть пока на данный момент штрафы начислены никакие не были. Идет только минимальный платеж. И плюс сейчас опять же оплатите по своей карте, вы в августе можете вообще не платить. Следующий платеж будет в сентябре месяце. Тем более последний раз платили только в начале июня 30-го наносили. Эта сумма была недостаточно сейчас. В июле его не внесли. И? То есть до 17-го вы не оплачиваете? Я не знаю, я же вам сказала. Ну, а так кто знает, Марина Николаевна? Господь Бог знает. Вам нужен от вас ответ как от клиента. До субботы задолго. Вообще сегодня, завтра необходимо. До среды это просто третий день в виде исключения. Банк может предоставить. Uh-huh. Но не позднее. Uh-huh. Какой ответ банку предоставлять? Решайте вопрос. Я же уже сказала все, что нужно банку предоставить. Uh-huh. Ну, такой срок банк не устраивает. За свои сроки вы не можете. Какой такой срок? До субботы. Я вообще про субботу ни слова не сказала. А что вы сказали? Я сказала, я не знаю. Я не знаю. Ну, вообще-то в таком случае вы никакой информации не предоставляете для банка. Ну и хорошо. Ну, вы должны зафиксировать отказ тогда от оплаты. Фиксируйте. Ну, ожидайте повторных вызовов. Звонки далее могут поступать. Причем ой, как... А зачем мне ожидать этих звонков? Вы не подскажете мне? Вы думаете, мне нечего больше ждать в жизни? Звонки далее. Ну, звонки могут поступать. Ну, пусть поступают. А зачем мне ждать эти звонки? Всего доброго. До свидания. Не ответите, да, на мой вопрос? Куда вы? Понятненько. Да. Алло. Алло. Да-да. Ольга Викторовна, здравствуйте. Слушаю. А, Ольга Викторовна, да, я с вами говорю. Звонок из Москвы, ОКФ, Тамараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Я звоню по задолженности вашей микрокредитной компании «Макро» Манеза. По состоянию на 12 июля сумма вашего долга составила 7000 рублей. Оплата в течение 2 рабочих дней поступает на реквизиты компании «Макро»? Мне не пришло еще уведомление от кредитора о привлечении третьих лиц, поэтому обсуждать я с вами этого не буду. Ольга Викторовна, вы заходили в личный кабинет? Я вам все сказала. Вы в личный кабинет заходили? Я вам все сказала. Вам высылали по электронке письмо, плюс вам высылали смс-оповещение. Уточните адрес ваш. Много вопросов для людей, которые третьи лица в данном отношении. Вопросов немного, а столько, сколько надо. Вы немножко умерьте немножко свой пыл, успокойтесь и поймите, что вам никто ничего не будет пояснять до тех пор, пока законным способом уведомление не пришло от кредитора. Мои отношения с кем-либо вас абсолютно не касаются. На основании 819 статьи Гражданского кодекса вы, как заемщик компании, обязаны были вернуть сумму займа и проценты в 30 дней. Оплату вы не произвели. Вы еще намерены как-то вставлять какие-то претензии? Да, вполне, конечно. Вы намерены выставлять претензии, потому что уведомление не пришло, какие-то вымогатели мне звонят. А, Ольга вот Викторовна, а вы себя не считаете таковой? Я вас считаю вымогателями. Единственная задолженность, манимен, у вас ничего не получится, слушайте. Вы можете тут сейчас бежать сколько угодно, только у вас ничего не выйдет. Неблагонадежный заемщик, и аудиозапись сразу уходит в отдел принудительного. Боже мой, какая бесполезная информация, что же делать-то с ней? Мы назначим визит, Ольга Викторовна, приедет. Ой, как страшно, додики приедут ко мне, как же жить? Ольга Викторовна, что видите, такое? Я прилично, я понимаю, не все сложилось у вас в жизни. Но ой, а это вы мне говорите о том, что не все сложилось? Человек, конечно, который калом работает, поэтому серьезно, перестаньте. Злая. Поэтому такая злая. Я злая? Слушаю, да я добрая. Адрес, слушаю. Я слушаю ваш адрес. Ольга Викторовна, я не должник. Да, я направлю вам антивыездную группу, вот вы, зато вы кал. Вы каковой являетесь? У меня есть Ольга антивыездная Викторовна. Группа, она приедет, вас накажет. Я приобщаю, да вы что, а как? Угу. А как, Ольга Викторовна? Ну, потом посмотрите, там посмотрите уже. Ну, отлично, я зафиксировала информацию. Так адрес-то даете, нет? Информацию правоохранительного органа, до свидания, должна неудачница. Правоохранительный орган, вот они поржут. Все, трубку бросила уже, нет? Нет, не бросила. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, управление по работе с проблемной задолженностью. Старший инспектор Громова Надежда Владимировна. Александр Олегович, я могу услышать? Нет. Уточните, во сколько нам перезвонить, когда он сможет ответить? Не уточню. У нас стоял этот номер как свой прямой мобильный для прямой связи с ним, как с клиентом банка. Бывает. Уточните, пожалуйста, когда он выйдет на связь? Не уточню. В таком случае банк продолжит звонки на свое усмотрение. Вы это понимаете? Что изменится от этого? Всего доброго, до свидания. Банк. Почему вы не отвечаете на вопросы? Что изменится от того, что вы названивать-то будете? Он же рядом не появится по магическому там какому-то магическим образом. Мы обязаны набирать мобильного клиента, чтобы предоставить ему информацию до его ответа. Всего доброго, до свидания. Ну все, обзвонитесь тогда. Пока.